Глава 23. Анализируя политическую обстановку и кадровый вопрос в Унии, я не мог не коснуться идеологической составляющей функционирования Балтийской державы, ее философии. Надо же было в конце концов понять, чем живут и как мыслят люди, чего ждут от жизни и правящей династии, к чему стремятся. Да и сами настроения в правящем семействе и его окружении тоже понять было не лишнее. А то я, как-то увлекся своими прожектами, сразу ударившись в стратегическое планирование и экономическую экспансию. А ведь многие мои решения несли не слабые такие конфликты с окружающим миром, особенно с Западом. Опасно было зарываться, могло и прилететь в ответ, причем от близких же людей, что могли совсем не разделять моих взглядов. Начать следовало с идеологии. Тут Венедия исповедовала дикую смесь из социалистических и националистических идей, густо замешанных на монархизме и меритократии. Ну, с социализмом все было понятно, в целом популярная и разделяемая большинством населения во всем мире идея максимального равенства и государственного патернализма неразрывно связанных вместе. Государство действительно вовсю заботилось о благосостоянии своих граждан, стараясь предоставить максимум возможных благ, улучшить условия труда. С этим органично согласовывались и националистические идеи. Народы Балтийского круга почитались вершиной человеческой эволюции, что доказывал и общий уровень развития окружающих стран, занимавших вершины всех списков человеческого развития. Главными почитались ум, образованность в не меньшей степени, физическое развитие, которому уделялось особенно много внимания, тем более его было легко увидеть, в отличие от прочего. Культ тела был возведен едва ли не на тот же уровень, что существовал в Третьем Рейхе. Тут прослеживались явные отголоски. Здоровью граждан и их физическому развитию государство уделяло очень много внимания. Быть толстым или хилым почиталось предосудительным. Настоящий кошмар для адептов бодипозитива. Монархия в многонациональном государстве выступала стержнем, который притягивал и скреплял многочисленные нордические народы, живущие на территории державы, не давая им распасться по национальным квартирам и продвигая к дальнейшему прогрессу и процветанию. Как антитеза монархии, пропаганда указывала дурные примеры, в прошлом, успешных многонациональных государств, разрушенных после удаления скрепляющего их монархического стержня, либо изначально лишенных такого. Австро-Венгрия, Югославия, Турция, Советская Россия, погруженные в хаос взаимного истребления и жестких диктатур, стоило им перейти к республиканскому правлению. Органично вплетаясь в монархизм, свое место в этом славном ряду занимала меритократия, власть лучших и наиболее способных. Этот последний принцип обеспечивался как раз монархом, кровно заинтересованным в долговременном процветании своей страны. В противоположность монархии указывалось засилье откровенных болтунов и посредственности в странах с республиканским режимом правления и контролирующим их олигархатом, заинтересованным лишь в наживе. Чехарда вечно сменяющих друг друга политиков просто не позволяла тем выстраивать какую-то стройную систему, а временность стояния у власти побуждала к резким, необдуманным решениям и коррупции. Исключения были редкие и лишь подтверждали правила. К тому же, все эти вечно переизбираемые политики, в большинстве, сильно зависели от денежных мешков, спонсирующих избирательные кампании, за что, пролезшим во власть политикам, приходилось потом щедро расплачиваться со своими спонсорами, часто, в ущерб всему обществу. Королевская пропаганда старательно выискивала и тщательно препарировала все такие случаи, благо их было более чем достаточно. Эти нехитрые мысли широко транслировались в общество и служили главной идеологической доктриной государства, поддерживаемой большинством населения. За все время правления ни клотичи не позволили себе никаких провалов, неизменно продвигая свой народ к величию и процветанию. Единственной неудачей здесь выглядел провал с получением российской короны, стоившей жизни нескольким представителям династии. Но тут народ был солидарен со своим монархом в скорби и неприятии виновников этой трагедии, которых видели в продажных элитах России и теневых дельцах Запада. Одних презирали, других ненавидели, тем более на Западе все явственнее и явственнее становилось, что его элиты ведут свои народы куда-то не туда. Нарастающая пропаганда всяких девиаций, ущемление белого населения, экологический маразм. Ничего этого, за редким исключением, народ у себя в стране видеть не желал, гарантом чего выступал король, хранитель традиционных ценностей. А еще, народ, избалованный сытой жизнью, мечтал о славе и величии, что старательно подогревалось королевскими СМИ, всей идеологической машиной и пропагандой. Венедия, чем дальше, тем больше, виделась оплотом белого движения, защитником белой расы, на которую все больше и больше давили черные и цветные. Европейские республики бывшего Советского Союза воспринимались как естественное направление расширения Венедской державы, тем более там проживал почти что тот же самый народ, что и в самой Венедии. А еще транслировалась идея необходимости спасения Германии от засилья еврейского капитала и его заокеанских хозяев, разрушающих ведущую европейскую страну путем оглупления и разложения ее населения, а также замещения его выходцами из Азии и Африки, что во все увеличивающемся количестве начали завозить в Европу. Моя деятельность, в принципе, неплохо вписывалась во все это. Во всяком случае, с идеологическим отделом мы нашли полное взаимопонимание. Назывался он завуалированно информационно-статистическим отделом Королевской канцелярии, сокращенно ИСАК. Возглавлял эту важную структуру доктор истории и философии Николай Львович Гумилев, сын известного и в этом мире этнографа, создателя фундаментальных трудов по германо-славянской пассионарности, чьим именем был даже назван новый этнографический институт. «Знаешь, я даже удивлен», — поделился со мной при очередном разговоре дед. «Доктор Гумилев достаточно высоко оценил твои авантюрные инициативы. Он считает, твои действия помогут немного снизить пассионарный перегрев нашего социума. По правде говоря, это давно было нашей проблемой. Мы живем в режиме осажденной крепости. Сначала от Советского Союза и Варшавского договора, теперь от НАТО и Объединенной Европы. Мы декларируем просвещенный экспансионизм, но при этом топчемся на месте. Народ, наша элита, заряжена на активные действия, но не видит их и не может реализовать свой потенциал в полной мере. По расчетам, это чревато внутренними нехорошими эксцессами. Ну да, я был знаком с этой теорией. Судя по всему, пассионарное общество, не имеющее возможности выплеснуть свою энергию вовне, начинает гореть изнутри, сжигая во внутренних конфликтах само себя. Не думал, что в Венедии все настолько серьезно, о чем я и сообщил деду. Естественно, о таком не говорится в открытую, хмыкнул король. Но реальность, тем не менее, такова. Мы слишком долго убеждали собственный народ в нашем превосходстве, что, впрочем, видно и так, невооруженным глазом, и необходимости расширения нашего жизненного пространства на восток, ХМ, как у небезызвестного тебе деятеля прошлого, что народ уже сам жаждет конвертировать наше величие в зримые формы внешней экспансии. Тем более, для этого есть все основания. В России творится черт знает что, а несколько миллионов наших подданных родились как раз там, на Востоке, и жаждут снова вернуться туда, но уже с триумфом. Наша аристократия ничуть не отстает от народа и хочет того же, особенно военная кость. ХМ, однако, интересные вещи мне поведал дед. Я как-то слишком увлекся экономикой и связанной с ней геополитикой, словно в какой-то стратегии совершенно упустил из виду такой тонкий момент, как психология масс. А оно вон оно как оказывается. Нет, воспитание собственного народа в духе патриотизма и собственного превосходства над окружающими – очень даже неплохая идея. Особенно, когда это опирается на реальные факты и достижения, а не какие-то выдумки. Очень полезно от разного внешнего влияния и чувства неполноценности. Но что это все так серьезно, я не подозревал. Это поэтому ты поддержал мои авантюрные планы с Сирией и Ираком, выстраиванием сетевых общин в России и формированием дружины там же? Задал я вопрос. Дед снисходительно улыбнулся и выпустил в потолок колечко дыма, любуясь идеально получившейся формой. Ты очень верно сформулировал, внук, авантюры, но не лишенные смысла и расчета. Тебе очень хорошо удается работать с нашими мозговыми трестами и советниками. Раньше за тобой я такого не замечал. К тому же, это поможет занять наши чересчур горячие головы в погонах, которым никак не терпится поиграться в солдатики. У нас, если ты помнишь, 500 000 в ВС, еще четверть в Финляндии. Дурдом. При нашем-то населении такая армия. Ты не задумывался, отчего так? Задумывался. Качнул головой я, но могу только предполагать. Перепроизводство военной аристократии, король удивленно хмыкнул и кивнул. У нас, чертова туча чисто военных династий, что с русской, что с немецкой стороны. Очень многие воспитаны в крайне реваншистском духе. Я пытался начать сокращение армии после распада Союза, но встретил резкое непонимание со стороны военных. Даже среди самых близких, такое чувство, что в Венедию переселился прусский милитаризм. Но, с этим приходится жить, а ломать армию через колено, я не хочу. Раз начав, трудно будет потом остановиться, и что мы в итоге можем получить, один Господь ведает. А на сегодняшний день, армии Балтийской унии сильнейшие в Европе, и это один из главных наших оберегов от всех врагов. Мысль деда была понятна, а также... прозрачный намек со стороны военных о возможности смены монарха, покушающегося на армию. К моему удивлению, среди самих Никлотингов, военных почти не было. Нет, сами представители фамилии мужского пола неизменно получали военное образование, но в самой армии, практически не оставались. Да и было то этих Никлотичей мужского пола, раз, два и обчелся. Представители фамилии, предпочитали больше коммерческую деятельность и гражданскую службу. Исключение – племянник деда, адмирал флота Константин Рудольфович, морской министр. Но он принадлежал к Никлотичам по женской линии, а по мужской – никого и не было. В общем, расчет короля был понятен – занять горячие головы, хоть какой-то полезной и нужной работой, лишь бы дурные мысли в голову не лезли. И надо признать, среди военных, при наборе в наши новые структуры – мы встретили бешеный энтузиазм, а вот среди родственников, мои новые поползновения на международном фронте, особого энтузиазма не вызвали, особенно, среди европейских мужей и жен Никлотингов. Хоть ничего еще толком не говорило о серьезных терках с Западом, но мои гуманитарные и инвестиционные инициативы на Ближнем Востоке, встретили прохладное неприятие. Не у всех, но в большинстве, родственники опасались нехороших последствий. По большому счету, на основную массу, можно было наплевать, серьезного веса они не имели, но по возможности, я все-таки старался куда-нибудь их приткнуть в свои проекты, дабы заинтересовать, занять и подсадить на новый источник дохода, но не в штабные структуры разворачиваемых операций, там, лучше было иметь дело с проверенными профессионалами. Кстати о последних, в УНИ, оказалось чертовски много разных, специализированных институтов, не в смысле учебных заведений, хотя этих, тоже хватало, а организаций, занимающихся изучением тех, или иных проблем, глубоко погружающихся в тему, очень многие, работали прямо на монархов, были ими же учреждены, регулярно получали гранты на исследования, а многие, были засекречены изучая разные, щекотливые вопросы, случайно, через своих советников наткнувшись на эту сказочную поляну научной, исследовательской мысли, я был поражен объему проводимой работы и числу задействованных специалистов. Их были тысячи, если не десятки тысяч. При желании охватить все многообразие тем, глаза просто разбегались. Но зато, по всякому интересующему меня вопросу, можно было запросить качественную аналитическую справку и ее, было кому подготовить. С четкими цифрами, графиками и объяснением, что, почему и как, этот же пул мозговиков отлично подходил для рекрутирования специалистов в создаваемые мной новые штабы, которые должны были заняться анализом и разрешением новых, встающих перед нами проблем на просторах бывшего Союза и Ближнего Востока. Эти же ребята глубокого бурения, не хуже развитца общества, выдали мне параллельную справку о моих многочисленных родственниках, кто с кем и в каком родстве состоит, как и с кем связаны генетическими линиями на Западе, каким имуществом и где обладают. Состояние, экономические интересы и прочее, позволяя лучше понять, кто и чем дышит в семье, каким влиянием и состоянием обладает, на кого можно положиться, на кого не стоит, кого можно перетянуть на свою сторону, в том числе с Запада, если предложить интересные варианты. Несмотря на сжатость и краткость подаваемой информации, данные сведения, все равно, вкупе, требовали массы времени на изучение. Ошибаться тут было нежелательно, но зато, не приходилось самому сильно ломать голову, гадая, кто есть, кто и с кем можно дружить, а с кем, лучше поостеречься. В этом плане, мое попаданство было куда выигрышнее, какого-нибудь средневековья, где до всего приходилось доходить своим умом при крайнем дефиците информации и образованных кадров. Здесь, информации было море. Проблемой же было время, потребное все это охватить умом и уложить в голове, тщательно переварив и взвесив. Управляющая машина Балтии была так велика, а количество направлений, требующих внимания, столь огромно, что все время ощущалась его крайняя нехватка для взвешенного анализа и принятия вдумчивого решения. Тем более я сам инициировал еще массу направлений активнейшей деятельности, которые еще только начали выстраиваться и требовали к себе повышенного внимания. А еще, учитывая стоящие угрозы, не следовало забывать о собственной безопасности, над чем работала отдельная структура – КСО, Королевская служба охраны, аналог российской ФСО, едва ли не главная служба любого правителя и монарха, кадровому вопросу которой следовало уделять особенно пристальное внимание, и особенно тому, кто ее возглавляет. Я осторожно навел справки о своем главном безопаснике и сильно удивился. КСО возглавлял настоящий доктор математических наук и, что примечательно, психологии, генерал Кузнецов Федор Михайлович. Кстати, в армейских кругах было полно народу, обремененного разными научными степенями, и вовсе не дутыми, что полюбили присваивать себе россиянские элиты. Мне этот товарищ достался по наследству от прежнего великого князя. Правда, при нем он был замом прежнего главы КСО, отправленного в отставку по собственному желанию, как не справившегося с возложенной на него задачей. Изучив досье на своего безопасника, я немного успокоился. Это был профессионал, к тому же, ранее работавший в особо секретном отделе, занимавшимся охотой на аналогичные мне цели, только на Западе. Очень надеялся, что с защитой у него будет не хуже, нежели с охотой. Тем более моя деятельность потребовала некоторого расширения подопечных персон. Рост международной активности требовал обеспечить защиту большому числу моих доверенных представителей и дипломатов, не облеченных договорным зонтиком от покушений. А я был уверен, мои люди оттопчут немало ног и чувствительных мозолей. Терять же хороших профессионалов было не самым разумным делом. «Александр, предоставь это дело мне», — мягко улыбнувшись, попросил генерал, когда я начал влезать в мелочные вопросы охраны обозначенных мной людей. «Все-таки это моя работа». От мягкого и немного снисходительного тона генерала я даже немного покраснел. Действительно, что-то меня понесло в мелочи, на поле того, кто разбирается в вопросе гораздо лучше меня. Но с другой стороны, я не мог не беспокоиться за безопасность своих спикеров, выступавших неофициальными рупорами венецианской политики, особенно в странах бывшего Союза, через которых мы неофициально пытались проводить свои интересы, во что активным образом включился и я. Далеко не все первые лица государства могли озвучить официально, но если все же требовалось нечто этакое, всегда можно было подключить различных ястребов, дабы они высказали то, что хотели, но не могли монархи и президенты, а потом понаблюдать и оценить, какую реакцию те или иные речи вызовут в обществе и в элитах разных стран, после чего уже действовать. Были такие, конечно же, и у нас с дедом, и этим людям надо было дать уверенность, что их не бросит, если что, и постараются защитить. А с разворачиванием в России новой масштабной программы таких людей и просто активистов, борющихся с прогнившей системой, должно было стать намного больше. Вот еще была для меня работенка — общение со своими иностранными политиками из числа промонархических и провинецких, согласовывая что, как, когда и по какому поводу стоит говорить, какие идеи продвигать, законодательные и прочие инициативы. Да все это желательно тонко и не слишком навязчиво. Большинство политиков — люди с тонкой душевной организацией и по-настоящему ценные и высокоинтеллектуальные кадры — не слишком терпят прямой диктат. Гораздо продуктивнее было убеждать или находить по-настоящему понимающих и разделяющих взгляды сторонников, а не каких-нибудь политических скоморохов, вроде незабвенного Жириновского. Хотя, такие тоже имелись. Я активнейшим образом учился этому искусству под чутким руководством деда, с которым приходилось постоянно согласовывать основные моменты озвучиваемой и проводимой политики. Прежде чем мы окончательно влезем в авантюру с Ираком, я хотел бы прояснить отдельные, беспокоящие меня детали. Во время очередного нашего разговора в каминной, заявил дед: «Но, для начала, я хотел бы услышать твою настоящую историю, Андрей. Это ведь твое настоящее имя?» От неожиданности я уставился на короля, лихорадочно соображая, что отвечать, где протекло, и чувствуя, как по телу бегут мурашки. Глава 24. Отпираться смысла не было. Король назвал мое настоящее имя, а значит, точно знал. Своего имени я никому здесь не говорил, даже сестрам Волконским. Да и там все происходило больше в шутливой манере и лишь краем. Серьезных разговоров я на эту тему ни с кем не вел. У меня было только одно предположение, откуда король все знал с самого начала, а гипноз тогда, в клинике, все же сработал. Но почему тогда Меня не оставили для разбирательств сразу. С трудом выдавил из себя улыбку и ответил. Я уже привык к новому имени. Тем более, я еще в детстве о нем мечтал. Хотя и свое, мне тоже нравилось. Король, чуть кривовато усмехнулся и кивнул. Рад, что ты не стал запираться. Я с самого начала верил в тебя. Приятно осознавать, что не ошибся. Вернул королю кривоватую ухмылку и поинтересовался. Но, если вы с самого начала знали, почему позволили мне спокойно действовать? Это же произошло еще там, в клинике. Вместо ответа, король чуть подтолкнул в мою сторону старую, потрепанную тетрадь. Прочти. Достаточно пока только первой страницы. С сомнением взял нетолстую тетрадку и раскрыл. Первые же строчки, прочитанные мной, заставили широко распахнуть глаза и уставиться на короля. В тетради, ровным аккуратным почерком, привычным мне, русским языком было выведено. Я, Фридрих Франций, король Венедии и великий герцог Мекленбурга, находясь в трезвом уме и твердой памяти, оставляю собственное жизнеописание своим прямым потомкам. Первое. Родился я 21 июня 1955 в городе Костроме Союза Советских Социалистических Республик. При рождении мне было дано имя Михаил, а погиб, я так предполагаю, в 1999 году на Кавказе. Второе мое рождение произошло в 1897 году в Мекленбурге. Я потрясенно уставился на внимательно, с едва заметной усмешкой, наблюдавшего за мной короля. Это что же получается? Я тут не первый попаданец. Если вы все сразу узнали обо мне, почему позволили дальше свободно распоряжаться собой? Задал я закономерный вопрос. Мне о тебе, там, в клинике, удалось узнать не так много. У тебя сильная сопротивляемость к гипнозу и долго он не продержался, но я успел узнать достаточно, чтобы понять, что передо мной копия моего отца, попавшая к нам из будущего. Его будущего. Почему, непонятно. Одно мне известно, оно, во многом, схоже с нашей историей. Я успел узнать главное. Ты, русский, попал к нам из 2025 года. Несколько наводящих вопросов дали понять, что ты патриот своего отечества. Дальше, гипноз стал таять, и мы вынуждены были тебя вывести из него, разыграв неудачу с ним. Ну а потом, я захотел посмотреть на твои действия. Как ты поведешь себя в создавшихся условиях? Что предпримешь? Как будешь себя вести? И, надо сказать, я не пожалел об этом. Отец тоже был яростным патриотом России, хоть и старался это скрывать. Именно ему мы обязаны не вступлением в войну на стороне Гитлера. Хотя, очень многие именно этого и хотели. Ему с трудом удалось удержать ситуацию. Да и сейчас, хватает тех, кто жалеет о том выборе. Король не удержался и закурил новую сигариллу, хотя недавно выкурил уже одну. Интересный у короля вышел подход к проблеме. Никаких эмоций, злости, неприятия. Просто взял и принял случившееся, как данность, стал ждать и наблюдать. В связи с этим, у меня родился новый вопрос. И что, вас совсем не тронуло, то, что на место внука попал кто-то другой? А если бы я не устроил вас? Взгляд короля приобрел внезапную жесткость, а глаза стали похожи на лучи рентгеновских лазеров, слабо просвечивающие сквозь табачный дым. По поводу внука, мне, конечно же, очень жаль. Все-таки, родная кровь. Хотя, технически, ты от него ничем не отличаешься. Ни одна экспертиза не покажет, что ты не мой внук. Но, что-то изменить, я все равно не властен. И, подозреваю, никто. Просто, какой-то взбрык вселенной. Это надо просто принять, отринув эмоции. Король ненадолго замолчал, обдумывая свои слова, и снова окутался клубами дыма. А вот если бы ты стал творить какую-то дичь, возможны были варианты, вплоть до самых радикальных. Улыбка короля приобрела хищный оскал. Кровь ничто, миссия все. Я не готов мириться с отступлением от нашей цели. Ты ее знаешь, и я очень рад, что мне не пришлось прибегать к радикальным методам. И, у меня теплится робкая надежда, что эта рокировка пошла на благо нашей династии. Прежний Александр не проявлял должной энергии в нашей миссии. Но, хватит обо мне и твоем предшественнике. Я хочу послушать, что там нас ждет впереди. Больно уж резко ты начал, особенно с Ираком. Ставки слишком высоки. Я не могу больше полагаться на одну твою удачу. Давай, рассказывай, внук, что мне оставалось. Начал свой рассказ. Что-либо скрывать я не видел смысла. Да и последнее слово короля, снова назвавшего меня внуком, приободрило. Мой рассказ затянулся надолго. Король часто спрашивал, уточнял, и было видно, сильно переживал по мере того, как я рассказывал, что ждет окружающий мир в недалеком будущем. Прервавшись на короткий обед, мы продолжили общение до глубокого вечера, отложив все прочие дела на потом. Король много курил, пил коньяк, а под конец начал откровенно ругаться, используя не совсем цензурные выражения. «Мрази! Они сами не понимают, что творят. Самомнение и снобизм совсем отключили у них разум. Они погубят не только себя, но и всю нашу цивилизацию. По крайней мере, белую его часть. А остальные просто не вытянут. Южане, по сути, дикари, с легким налетом цивилизации. Менталитет не тот. Восточноазиаты, конечно, покрепче будут, но стоит исчезнуть европейскому давлению, уйдут в себя и тоже остановятся в развитии. Это если не передерутся между собой». Словно разговаривая сам с собой, прошипел король. «Я не хотел верить в такой вариант, но, похоже, доктор Гумилев прав. Мы приближаемся к опасной точке бифуркации, и совсем не в той конфигурации, что следовало бы. Нам, просто, надо кратно нарастить собственную массу и зависимую периферию, превратиться в ковчег для белой цивилизации. И тогда, мы уверенно переживем все волны грядущего шторма. Вы это прекрасно делали и до меня. Просто я интенсифицировал процесс. Попытался я успокоить деда. Единственное, на захват России я бы в ближайшие десятилетия не рассчитывал. Это, теперь, понятно», — кивнул король. «Но России одной, наша периферия не исчерпывается. Жалко, что другие варианты мы долго игнорировали. Но, лучше поздно, чем никогда». Король проигнорировал мой вопросительный взгляд о других вариантах и с сомнением в голосе задал другой вопрос. «Ты хочешь серьезно вложиться в Сирию? Ты хорошо подумал о реализуемости твоего проекта? Осадов можно было бы купить и гораздо меньшим. К тому же, по твоему плану, настоящие оружейные поставки в Ирак мы планируем не раньше сентября 2001 года. Хорошо, это даст нам особые торговые привилегии в Сирии, расширит наш рынок сбыта. А его расширение невозможно без встречных шагов помощи в организации в Сирии экспортных производств. Чем они будут расплачиваться за наши товары? Плюс я хочу сделать из этой страны витрину привлекательного сотрудничества именно с нами. А за просто так это не сделать». Король мрачно задумался. «Не доверяю я арабам. За редким исключением, хитровыделанные торгаши, которые только и умеют, что барыжить нефтью, да надувать финансовые пузыри из недвижимости, щедро пуская пыль в глаза другим недоумкам и спекулянтам со всего мира, лелеющим надежду сорвать куш на этой пирамиде. Но у шейхов залива хотя бы есть нефть для подстраховки, а что есть у сирийцев? Тех запасов нефти и газа, которыми они располагают, им самим едва хватит, стоит им немного приподняться над средним уровнем. У них более чем реально запилить высокопродуктивное субтропическое плодоводство, оливки, хлопок. Есть хорошие перспективы для туризма, ну и ликпром, причем, в основном, на собственных ресурсах. Пусть и с трудом, но с нашей помощью, они вполне вытягивают прорыв в развитую лигу. Король вздохнул, поморщившись. Шанс есть, но меня напрягает низкая обеспеченность их землей и особенно, водой. У них, чуть не половина страны, пустыня. Капельное орошение, конечно, это серьезно, но надолго ли им хватит этого бонуса? Они ж плодятся как кролики, на всех, а тем более надолго, этих наших бонусов им не хватит, а серьезное производство, я боюсь, они не осилят. Высокие технологии, не для арабов, да и где найти для него нишу, все уже захвачено, имеющиеся игроки вовсю толкаются локтями, куда там арабам влезать, а с каждым годом, вход в высшую лигу становится все дороже и дороже. Дед снова завел свою шарманку неприятия вложения во всяких дикарей. У нас и своих проблем хватало с созданием новых рабочих мест собственному населению, постоянно пополняемому иммигрантами из бывшего союза. Но тут, хоть были представители своей культуры, а там, не пойми кто, особенно после моего красочного рассказа о наплыве диких мигрантов в Европу и Америку из Азии и Африки и творимых ими в принимаемых странах безобразиях. Да и Россия, под мудрым руководством безальтернативного лидера, не избежала этой участи. Я, после твоего рассказа о будущем, где-то даже начинаю понимать деятелей римского клуба, ратующего о необходимости снижения человеческой популяции. Единственное, мне не нравятся их методы и цели. Дед не выдержал и выругался. Жадные ублюдки. Есть же более изящные способы решить проблему роста населения. Но эти твари не хотят поступиться даже малым. А чем дольше мы тянем, тем дороже это нам, в конце концов, станет. И я очень боюсь, как бы уже не поздно, уповать на тонкие методы, что ты предлагаешь, внук. Я припомнил недавний спор, состоявшийся за одним из обедов в широком семейном кругу, где как раз сошлись представитель римского клуба, герцог Тюрингенский, Вильгельм Генрихович, возглавлявший семейную инвестиционно-финансовую группу, специализирующуюся в основном на заграничных инвестициях, преимущественно в различные ценные бумаги, и Анастасия Францевна, вторая дочь основателя Винницкой династии, вставшая на защиту моей позиции о вложениях в сирийскую экономику. Тем более князь Волконский уже провел необходимые переговоры и получил полное согласие осадов, не в коня корм. Эти арабы с такой скоростью плодятся, что через поколение они снова придут к тому, что имеют сейчас, высокую безработицу и кризис в экономике. Наши меры только отсрочат неизбежное. Их менталитет несовместим с развитием. Дикари, от таких никакого толка планете, только зря проедают ее ресурсы, а они совсем не бесконечные. Земля уже задыхается от перенаселения, а если еще и эти арабы начнут потреблять, хотя бы как беднейшие страны Запада, общий конец и вовсе не за горами. Вилли, ты, как обычно, сгущаешь, наслушался западных теоретиков и пугаешь нас тут картинами апокалипсиса. Не согласилась Анастасия Францевна. Если бы население Земли превысило 6 миллиардов и продолжает стремительно расти, где на всех набрать ресурсов? Пищи, энергии, воды, в конце концов, значительная часть Африки и все арабские страны уже сейчас испытывают острую нехватку воды, а что будет дальше, когда их популяция еще больше возрастет, возразил герцог. Тем не менее, как показывает практика, научно-технический прогресс позволяет решать все эти проблемы, возразила Анастасия Францевна. Население растет, но глобального голода и близко не наблюдается. Растут города, даже в пустынях, и общее благосостояние населения возрастает. Есть отдельные эксцессы с безответственными, либо бездарными правителями, заводящими ситуацию в кризис, но это не из-за принципиальной невозможности развития, а именно некомпетентности отдельных людей. Ученые утверждают, Земля без проблем способна прокормить и 10 миллиардов населения и больше. Порыв Александра благороден, он хочет помочь людям в данной стране лучше реализовать свои возможности. Если все последуют такому примеру, голод и неустроенность по всей земле останутся в прошлом. Герцог поморщился на такие слова и тут же постарался защитить свою позицию. Теоретически, да, такое возможно, на какое-то непродолжительное время. Но, как быть с исчерпанием ресурсов? Они имеют неприятную особенность заканчиваться. Чтобы собирать обильные урожаи, нужны качественные семена, техника и, главное, минеральные удобрения. А для их производства нужна энергия и прочее сырье, фосфориты, калий. Их производство постоянно растет, запасы выгребаются из земли, и когда-то они закончатся. Та же вода. В пустынях ее берут из артезианских скважин, из подземных запасов, совершенно не думая о том, что когда-нибудь, довольно скоро, этот ресурс будет исчерпан, и тогда воды, использовавшиеся для полива, не хватит даже для питья. Запасы рек и озер тоже не безграничны, да и далеко не везде они есть. А кроме полива полей, вода нужна еще и для бытовых нужд, для промышленности. Где ее брать, если воды во многих областях планеты уже не хватает? В бедных, неразвитых странах, без промышленности и развитой коммунальной сферы, вода уже в дефиците. А если все это у них появится, хотя это как раз у них и не появится, в связи с нехваткой воды, большинство стран обречены на нищие прозябания. Наша помощь способна лишь временно оттянуть неизбежное скатывание их в кризис и взаимную резню за немногие доступные ресурсы. Потому я и говорю, что ни в коня корм и ни к чему хорошему это не приведет. Определенная доля истины в словах герцога была, я бы даже сказал, серьезная. Многие обескураженно задумались над обрисованной им картиной. Но как же тогда пример Израиля? Решила не сдаваться Анастасия Францевна. Страна расположена наполовину в пустыне, имеет большое и растущее население и при этом неплохо себе развивается. Великой княгине, активно занятой на поприще благотворительности, было неприятно даже подумать о том, что вся ее деятельность настолько бесполезна и бессмысленна, что косвенно следовало из слов герцога. Однако тот лишь скривил губы в презрительной усмешке. Израиль – редкое исключение, находящееся в привилегированном положении. Да и то он вынужден из кожи вон лезть, чтобы хоть как-то выжить в этом суровом маловодном краю. Но даже все его ухищрения мало бы что дали, если бы не регулярные зарубежные субсидии. Америка ежегодно безвозмездно вливает в Израиль миллиарды долларов, а их хваленое сельское хозяйство способно выращивать некоторое количество овощей и фруктов, но вот уже зерновые, для них непозволительная роскошь, слишком много воды требуют, а капельный полив тут уже не работает. И так со многим. А если еще вспомнить про палестинцев, которые исключены из этого праздника жизни и влачат куда как более скромное существование, нежели евреи. Да и сами иудеи, не сказать, чтобы купались в роскоши. Большинство вынуждено экономить каждый шекель, а жизнь там достаточно дорога. По-хорошему, Израиль способен поддерживать жизнь на достойном уровне миллионам трем граждан. Больше это уже проблемы и зависимость извне, а их там уже, с палестинцами, за 8 миллионов. И те, и другие активно плодятся, еще больше сокращая доступности без того скудных ресурсов. Слишком мало земли и слишком много людей. Сирия в этом плане недалеко ушла от южного соседа и испытывает ровно те же проблемы. «И что бы ты, Вилли, предложил в этой ситуации?» – спросил дед. «Ничего», – оскалился в хищной усмешке герцог. «Любая наша помощь, без коренного слома менталитета этих дикарей, привыкших безмерно плодиться, бесполезна. Она лишь создаст дополнительную возможность еще больше нарастить свою численность. И вы представляете, что будет, когда эта проблема наконец рванет, когда экосистема станет неспособна поддерживать эти сотни миллионов человек, которые не привыкли серьезно работать, зато привыкли хорошо есть и много потреблять. Они массово рванут на север, в развитые страны, которые еще будут способны поддерживать свой уровень жизни, который южанам будет казаться желанной сказкой. Нас затопит это море дикарей, ввергая уже нас в хаос и жесточайший кризис. Так что же теперь, совсем отказаться от помощи слабым и обездоленным? Возмутилась Анастасия Францевна. Вы, Вильгельм Францевич, считаете нашу деятельность бессмысленной и даже вредной, как следует из некоторых ваших слов. Ну зачем же так радикально? Улыбнулся герцог. Наши благотворительные фонды работают в основном на страны бывшего Союза, а это совсем другое дело. У России, к примеру, в обозримой перспективе никакого ресурсного голода не просматривается. При взвешенном подходе эта страна способна достойно прокормить и гораздо больше, нежели в ней есть сейчас. Но в связи с недавними событиями она даже вымирает, увеличивая свою ресурсную обеспеченность. К тому же, Россия, Украина и Белоруссия населены, в основном, близкими нам христианскими народами европейской культуры, интеграция с которыми нам наоборот выгодна. Поддерживая их, мы поддерживаем свой щит от дикарского юга и имеем в лице России мощного ресурсного донора, как в части минерального сырья, так и людского потенциала. А вот о Закавказье и Средней Азии я такого сказать уже не могу. Даже советская власть не справилась с переформатированием их дикарского менталитета. Эти способны сожрать свою экосистему не хуже арабов и черных. И куда они полезут потом? Хочу я задать вам вопрос. Они, даже то, что им создали другие, умудрились развалить. Единственное, что у них хорошо получается, это плодиться, словно саранча. Несмотря на некоторую резкость формулировок, в целом, что-то возразить по этому поводу было трудно. Юг и в самом деле ненормально пух от излишнего населения, которое некуда было приткнуть, чтобы дать ему хоть какой-то заработок и обеспечить приемлемый уровень жизни. И я точно знал, что со временем излишки местного, малообразованного и зачастую агрессивного населения при преступном попустительстве властей западных стран двинутся на Европу и Северную Америку, затапливая их и размывая местные культуры. Ничего хорошего Европе такое, конечно же, не несло, чем и был, собственно, обеспокоен герцог. И как, по-твоему, мы должны решать эту проблему? Поинтересовался дед. Никак, Венедия, в одиночку тут ничего сделать не в состоянии. Единственное, мы можем не усугублять ситуацию, способствуя их излишнему развитию, когда бы они могли прокормить больше голодных ртов. Чем выше технологический уровень, тем больнее падение, когда он рушится. А рано или поздно их способность поддерживать себя рухнет, и тогда эта волна хлынет на нас. От нас зависит, каким будет размер этой волны. Звучало логично и устрашающе. Между тем, герцог продолжал, есть смысл поддерживать людей нашей европейской культуры, благо их в таком состоянии не так много, а остальных предоставить самим себе. В идеале и вовсе, создать для дикарей такую ситуацию, когда бы они сами аннигилировали себя во взаимных конфликтах. Но, боюсь, это несбыточная мечта. Не знала, что ты так агрессивно настроен к людям, осуждающе произнесла Анастасия Францевна. Герцог равнодушно пожал плечами. Разве это агрессивно? Вот если бы я что-то делал в направлении уменьшения населения Земли, тогда бы можно было так сказать. А я, всего лишь трезво оцениваю положение вещей, на которые, почти не имею возможности повлиять. Кое-кто, на Западе, из влиятельных людей, вообще считает, что необходимо сократить население планеты до миллиарда, или, еще лучше, до нескольких сотен миллионов. Слишком много лишних едоков и потребителей ценнейших ресурсов, а нужды в таком количестве людей уже нет. Для поддержания существующей техносферы и удовлетворения нужд всей существующей оравы людей планеты, хватит полумиллиарда. Уже нынешний уровень автоматизации производственных процессов позволяет обходиться десятками человек, там, где раньше работали тысячи. А то ли еще будет, и зачем, скажите мне, нужны миллиарды необразованных дикарей, от которых нет никакой пользы и в которых нет никакой нужды, но которые хотят регулярно пить, есть, плодиться и желательно, делать это в комфорте. А ведь многие, ради этого, готовы убивать. Ну и зачем нам эти лишние люди? Полмиллиарда? Но ведь в одной Европе живет больше 700 миллионов. Блеснул эрудицией один из князей. И что с того? Лишнего отребья и здесь хватает. Мысль герцога была ясна. Доктрина золотого миллиарда и его развитие в виде бриллиантового миллиона с парой сотен миллионов обслуживающего персонала. Все остальное человечество почиталось лишним и подлежало, в том или ином виде, сокращению. И если пока о способах этого сокращения еще стыдливо умалчивалось, то в моем, покинутом мире, о нем говорилось уже почти в открытую. Для некоторых членов семьи, такое откровение герцога оказалось шоком. Особенно для женщин старшего поколения, сильно завязанных в благотворительных программах, традиционной сфере их работы. Принципиально, по вопросу перенаселенности планеты и особенно стран Юга, я с герцогом был согласен. Только вот меня не устраивал подход сильных мира сего, гребущих под одну гребенку и жителей Европы, и неграмотных дикарей Юга, которых они скопом записывали в лишние рты планеты. Для сокращения населения в моем мире были применены и иезуитские технологии переформатирования сознания через культуру и законы, когда бы сами люди отказывались от рождения детей, заводить семьи, сами себя делали инвалидами непонятного пола. Коварные законы исподволь препятствующие образованию нормальных, здоровых семей, где только и могло бы воспроизводиться здоровое морально и физически потомство. Потворствование моральному разложению, где даже церковь стала инструментом в руках глобалистов по насаждению садомии и прочих пороков. Здесь это еще только-только начиналось. Дед не вполне разделял мой взгляд на мои сирийско-иракские планы. Я думал, у тебя какой-то особенный эксклюзив из будущего по поводу этих стран. А это обычная авантюра. Любой смелый проект в самом начале выглядит авантюрой, и лишь позднее его признают тонким или хитрым расчетом. Да, у меня нет детального расчета, только общий план. Нас душат внешними рынками, на которых господствует Европа и Америка. Значит, мы должны создать, или вырвать из их лап, свой пул стран, где господствовать будем мы. Жесткая конкуренция на существующих рынках лишь обескровливает нас, держа на голодном пайке. Страны-изгои освободят нас от вынужденного демпинга и излишней конкуренции. Плюс обеспечит нам альтернативный доступ к ресурсам. Хватит пытаться понравиться Западу. Это ни к чему не приведет, кроме презрения. Запад уважает только силу, ее мы и должны продемонстрировать. Как ты сказал, страны-изгои, дед ненадолго задумался над интересным определением. Именно, брошенные, находящиеся под теми или иными санкциями, они являются идеальным объектом для приложения наших капиталов и как рынки сбыта. Там почти нет конкуренции. Но, если мы промедлим, туда войдет Китай. А вот его подвинуть будет уже ой как непросто. Задумчивость деда стала более благоприятной для моего проекта. Сирия, Ирак, Иран, Куба, Северная Корея, Гвинея, Венесуэла и еще ряд стран. Вместе, в них проживает под четверть миллиарда населения. Чем не внутренний рынок для нашего развития? С ними мы можем даже обойтись без России. Нам хватит. Но, внук, Россия для нас всегда в приоритете. Вскинулся король. Но, наверное, ты прав, надо попробовать. Но, все свои шаги, по-прежнему, согласовывай со мной. Мысленно выдохнул. Прорвался. Одна из тяжелых проблем, мое попаданство, свалилось с плеч. Король признал меня и даже, частично одобрил мои первые шаги. Теперь, я уже по-новому смотрел на свои первые дни в этом мире и тщательные инструктажи короля. Для него, мое попаданство, оказалось вовсе не новостью, отчего, он его так спокойно принял и стал наблюдать за мной. Похоже, я прошел экзамен на самостоятельность. Однако, расслабляться, все же не следовало. За мной, сохранялся постоянный пригляд и работать все равно надо было с полной отдачей. Глава 25. Несмотря на то, что не все мои проекты пришлись по душе королю, он, все же, скрипя сердце, дал на них добро. Причем, я даже не понял, что ему больше не нравится, мой проект с выстраиванием сетевых общин и подпольных дружин в России, а в перспективе и в других славянских странах, или коммерческие проекты на Ближнем Востоке, совмещенные с тайной военной поддержкой стран-изгоев. В первом случае, нравилась идея сформировать в России пятую колонну наших сторонников, способную в решительный момент сломать хребет хромому верблюду коррумпированной местной власти. Но, совершенно не нравилась идея, заполучить их же потом, как параллельную влиятельную силу правящей династии. А это, было неизбежно. Во втором же случае, дед опасался чрезмерной конфронтации с Западом, опасаясь нашей неготовности к этому. Плюс, совершенное нежелание вкладываться в развитие всяких дикарей, в то время, как на все свои проекты, с трудом находились необходимые ресурсы. А ну как мы ошибаемся и наши действия приведут только к росту их численности, которая, заполнив до отказа свою экологическую нишу у себя на родине, хлынет на север. Хватит ли у нас ресурсов на качественный перелом проблемы? Деда очень впечатлили мои описания европейских, да и российских тоже, городов, заполненных толпами агрессивных, малообразованных мигрантов с юга. Я, наверное, слишком стар и чересчур осторожен уже, для таких смелых и долгоиграющих проектов. Подвел он итог наших споров. Ты, молод, полон амбиций и здорового авантюризма. Посмотрим, что у тебя выйдет. Надеюсь, нам не придется жалеть. Но, все, что связано с Ираком, по-прежнему, через меня. На Ирак, честно говоря, я не возлагал больших надежд. Получится, хорошо, нет да и ладно, хватает других проектов. Но умыть янкисов и сбить с них спесь, было бы неплохо. После неустроенности России, в будущем, мне больше всего, не нравилась перспектива перенаселенного юга и испражняющегося на север толпами необразованных, агрессивных мигрантов. Только в отличие от западных кукловодов, я бы предпочел не их, не избирательные меры, бьющие прежде всего по носителям европейской культуры, а адресное воздействие именно на развивающийся юг, и не через какие-нибудь изуверские программы тайного заражения бесплодием, болезни, голод и войны, а через комплекс мер экономического, культурного и законодательного характера. Так получилось, что Сирия идеально подходила для экспериментальной обкатки моих идей. А что, почему бы не совместить приятное с полезным? Тем более полезным, там было все. Я еще в прошлой жизни много думал, как так получается, что всякие нищие дикари активно плодятся и размножаются несмотря ни на что, а экономически развитые страны с высоким достатком быстро уходят в минус в воспроизводстве населения. Объяснение демографов, что, дескать, это естественный процесс, меня совершенно не устраивал, так как он ничего не объяснял и был фальшив в своей основе. Личные наблюдения показывали, что внутри самих развитых сообществ наивысшая рождаемость наблюдается либо у самых низов общества, которых можно охарактеризовать как люмпины и маргиналы, либо у самых верхов, не испытывающих экономических затруднений с заведением и воспитанием детей. У первых это происходило в основном от наплевательского отношения к собственному воспроизводству, о котором они вообще не задумывались. Появляющееся потомство у таких обычно росло, как сорная трава. Вторые уделяли своим детям большое внимание, хорошо тратились на них и считали это престижным. Самые же большие проблемы с собственным воспроизводством были у среднего класса, который с начала 70-х испытывал все ухудшающееся собственное положение. Элементарно, если в 60-х в тех же США нормой было, что работает один муж, а жена сидит дома, ведет хозяйство и воспитывает двух-трех детей, и средств на все хватало. Но уже с конца 70-х, чтобы сохранить уровень жизни, женам пришлось активно включиться в рабочий процесс. Денег одного кормильца семье катастрофически перестало хватать. А в 90-х, семье стало не хватать денег уже и двух работающих членов. Люди начали активно залезать в долги, благо банки стали снижать процентные ставки. В 2000-х, даже с кредитами, которые, рано или поздно, а надо было отдавать, дети окончательно превратились в роскошь, тянуть которых становилось все труднее и труднее, и они пошли под сокращение. Хотя, под сокращение, они пошли несколько раньше. Семьи все чаще старались ограничиться одним ребенком. Больше, качественно, представители среднего класса уже не тянули, а молодежь и вовсе начала отказываться от такого. Они едва себя могли обеспечить, да и то, приходилось крутиться как белка в колесе. Элементарная база для жизни, жилье, без которого невозможно существование крепкой семьи, стало неподъемно дорого. Не спасали никакие кредиты, так как они пожирали львиную часть доходов, оставляя крохи. А дорожающая медицина, страховки, услуги, постоянно нависающие дамокловым мечом, грозя в случае любого форс-мажора разорением, и на это все накладывалась еще широко транслируемая пропаганда культа потребления, особенно убойно бьющая по женским мозгам, на которые в основном и была ориентирована. Культ семьи и материнства становился немодной помехой красивой жизни. Ну разве что богатому ухажеру можно было продать свою детородную функцию в обмен на шикарную жизнь. Это для одних. Для других транслировалась другая установка. Воинствующий феминизм, плохо согласующийся с материнством и семейными ценностями. Трудно построить крепкую ячейку общества и завести детей с человеком, который везде видит ущемление своих прав и при случае стучит на тебя в полицию, благо суперсутенер, каковым повсеместно на Западе стало государство, всегда был готов встать на сторону женщины без особых разбирательств и выпотрошить мужчину до трусов, да еще посадить или поставить на деньги в пользу обиженной фемины, что уже мужчин отвращало, как от официального брака, так и от детей. Еще один солидный фактор, отнюдь не способствующий человеческому воспроизводству и совершенно добивающий, стала оголтелая пропаганда ЛГБТ-движения. И что получалось в итоге? Страны Запада вроде бы выглядели богатыми, но на поверку создали сами себе столько препятствий в воспроизводстве населения, что естественными их назвать язык не поворачивался. Все это было запланировано и планомерно внедрено в социум сверху. Ну не может так быть, что при постоянном развитии технологий, росте производительности труда, семьи так катастрофически утратили в доходах, что вынуждены залезать в кредиты и все равно едва сводит концы с концами. В Сирии я хотел провернуть эксперимент по постепенному переводу местного сельского хозяйства на индустриальные рельсы, кардинально повысив его продуктивность и сократив занятость в этой сфере, а излишки населения, выплеснувшиеся в города, занять в оперативно создаваемой легкой промышленности, строительстве и сфере обслуживания. Города, какими бы комфортными и развитыми они не были, сильно сокращают деторождение в семьях, а Сирия, высокоразвитый город, просто не потянет, да и финансов на все хотелки у людей не хватит, а это серьезно скажется на росте ее населения. К тому же, город – это столько соблазнов, на которые нужна куча денег, с которыми, в слаборазвитой стране, у большинства населения, всегда будет напряг. Причем, мне, даже не придется прикладывать к этому руку. Просто эта страна объективно не тянула. Я собирался помочь ей удержаться от социального взрыва, произошедшего в 2011 году моей реальности, но вытаскивать из объективной ямы, куда она попала ввиду перенаселения, засухи и слаборазвитости, сформировавших миллионы неприкаянных, не имеющих занятия и дохода лишних людей, не имел ни нужных ресурсов, ни желания. Смогут, молодцы, но сами. Жалко, нельзя было решить проблему перенаселения подобно Китаю, просто запретив семьям иметь второго и последующего детей. В такой, довольно религиозной стране с имеющимся менталитетом, это было совершенно нереально. Осады на такое бы не пошли ни при каких обстоятельствах, их бы просто свергли свои же. Я такое даже не планировал предлагать, поэтому приходилось искать обходные пути. Главное, чтобы они не провалились в какую-нибудь войну и последующую разруху. В таких условиях, в традиционных странах, всегда подскакивает рождаемость, усугубляющая их проблемы. Тому примером были Ирак и Афганистан моего мира. Архаизирующиеся религиозные общества очень быстро возвращаются к его типу воспроизводства. По Сирии уже формировалась специальная аналитическая группа, которая должна была прорабатывать конкретные шаги в нужном мне направлении и контролировать их исполнение. Разношерстная получилась группа. Ее основу составили социологи, статистики, психологи, математики, экономисты, маркетологи и еще куча других. Сирия должна была стать мощным полигоном для отработки нужных технологий по куче направлений, благо, сфера образования Балтии готовила достаточно нужных специалистов, чтобы обеспечить качественную проработку и контроль. Главной же моей заботой была, во-первых, Финляндия, великим князем которой я являлся, потом Венедия, чьим наследным принцем я числился, и, естественно, Россия, с еще двумя восточнославянскими странами. К счастью, в отличие от Европы, ни Клотичи не затронули такие гнилые идеи, как сокращение населения подконтрольных стран. Во многом, виной тому была заметная оппозиционность балтийских монархий Западу и страх перед восточным соседом. На момент распада Союза, население Венедии было чуть больше 25 миллионов, плюс 6 миллионов в Финляндии, а в СССР было на тот момент 315 миллионов. Десятикратное превосходство, а люди – это мобилизационный потенциал и рабочая сила, кующая экономическую и военную мощь. Распад Восточного блока мало что поменял. Угроза с Востока исчезла, но зато обострилась экономическая конкуренция с Западом. А в этом деле важным фактором выступал размер рынка, который, в свою очередь, зависел от численности населения. 37,5 миллионов смотрелись как-то слабо, в то время как в одной Польше было 36 миллионов. И это еще Балтия приняла в себя несколько миллионов иммигрантов из бывшего Союза. Для интереса посмотрел, как обстоят дела с воспроизводством в родных монархиях. Был приятно удивлен. Венедия показывала коэффициент 2,35 рожденных на одну женщину, а Финляндия и вовсе 2,45. Очень высокие показатели для Европы. Большинство стран этого континента давно провалились ниже 2х, при требуемом уровне естественного воспроизводства не ниже 2,15. Поинтересовался у специалистов, почему так. Оказалось, что благодаря русским мигрантам, попав в развитую страну, многие семьями, они, если еще не было детей, стремились, как можно быстрее их сделать, чтобы закрепиться на месте. Рожденные на территории монархии дети ее титульных национальностей автоматически получали гражданство, подо что и родители могли здесь оставаться с полным правом. Русские в Финляндии также имели статус титульных, а сами финны, глядя на это, также стали чаще и больше рожать детей, словно соревнуясь с понаехавшими. Страх утратить численное доминирование был среди финнов довольно распространен. До массового наплыва мигрантов этот коэффициент был где-то на уровне естественного воспроизводства. При этом никаких специальных, стимулирующих мер правительством не применялось, а экономика вполне благоприятствовала многодетности. Здоровый уровень воспроизводства был приятен, но вместе с ним все острее вставал вопрос рабочих мест. С этим, чем дальше, тем больше возникали проблемы. Северные страны вообще не могут быть густонаселенными. Климат не слишком благоприятствует такому, особенно в плане сельского хозяйства. Большое население просто не прокормить, а самообеспеченность по этому показателю очень важна. Плюс к тому, жизнепромышленное производство в холодных странах выходит серьезно дороже стран с субтропическим и тропическим климатом. Северянам надо очень активно крутиться и работать головой, а еще много есть, тепло одеваться и капитально строиться, чтобы только выжить. В то время как жителям тропиков достаточно шорты и майки, хижины из прутьев, под крышей из пальмовых листьев, да пригоршни фруктов, растущих на ближайших деревьях, чтобы прекрасно себя чувствовать. Население Финляндии уже было на пару миллионов больше, чем в моем времени на четверть века позже. А планы Никлатичи уравнять численность финнов с представителями прочих национальностей на территории Великого княжества требовали привлечения еще, как минимум, 3 миллионов мигрантов. Смысл идеи был, конечно, понятен: размыть финнов и лишить их возможности сепаратизма. Нацменьшинства и особенно русские с немцами были традиционно за монархию, а идеи провозгласить республику и выгнать всех инородцев давно витали в местном обществе, да еще и активно подогревались из-за рубежа. Плюс реальное недовольство наплывом мигрантов из бывшего Союза. Малейшая, ощутимая просадка экономики грозила обернуться массовым недовольством коренного населения. Кто-то может сказать, что это несправедливо по отношению к финнам. Может быть, вот только я, прекрасно помнил черную неблагодарность самих финнов по отношению к России и русскому народу. Таких прав и свобод, как в Российской империи, финны не имели никогда до этого. По сути, они находились даже в привилегированном положении в империи, чем они ответили, сепаратизмом при первой же трудности, а по сути, еще до нее, а потом, еще и пытались урвать у России территории, которые им не принадлежали. Мало кто помнит, но войн с финнами, было не две, о которых все знают, а целых четыре. Первую из которых, молодая еще тогда страна Советов, проиграла, вынужденная уступить часть своей территории. Вторую свела в ничью и только в третий раз, заставила ощутимо подвинуться чухонцев. Но тем, урок пошел не впрок, и они снова попытали счастье на Востоке, заручившись на этот раз поддержкой Германии, в который раз, и снова проиграли. Но отделались относительно легко, даже приросли немного землями на севере. Последнее, правда, только в этой реальности. Но, поменяло это как-то финнов, не сильно. Мирно сосуществовать с соседями, они, похоже, могли только ощущая у себя над головой тяжелую дубину старшего брата. Вот и приходилось искать пути купирования этой проблемы. В Прибалтике, только намного раньше, произошло то же самое. Национализм маленьких, но очень гордых народов, задавили преобладанием русско-немецкого большинства. И то он все равно имелся, хоть и сходил постепенно на нет. Наплыв мигрантов позволял не испытывать особенных проблем с наличием рабочих рук при расширении тех или иных производств, что немаловажно, квалифицированных рабочих рук, чем Балтия вовсю и пользовалась. Правда, пока наплыв был больше, чем Балтия способна была переварить, и возникала совсем другая проблема: куда всю эту ораву занять? Сплавлять их куда-либо еще было жалко, все-таки это был ценный ресурс, выступавший как производитель и как потребитель. Каждый квартал Великокняжеский совет обсуждал проблему создания новых рабочих мест и трудовой занятости вообще. Если где возникала какая возможность наращивания, туда сразу же кидались дополнительные инвестиции. Для Финляндии, с ее национальной политикой, этому вопросу уделялось первостепенное внимание.